Тема. Охота на мужика. Ну, как успехи? Нашла кого-нибудь? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Есть мужик. Что за дурацкий вопрос? Ну, конечно, нашла. Я неприятно удивлена, что ты задаешь такие вопросы. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Загадочный мужик. Так кто же он? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Таинственный мужик. А вот это тебя совершенно не касается. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Несуществующий мужик. Ха! Ты не нашла себе спутника, я так и знал. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Большой, сильный мужик. Нет, нашла. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Нет никакого мужика. Нет, нашла. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Да, мужик. Нашла, нашла. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Что за мужик? Тогда кто он? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Почти что мужик. Брайан. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Брайан. Брайан. Брайан Комбайн. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Ре. Брайан. Может быть. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ты пойдешь на бал с Брайаном Комбайном? Не могу поверить. Это все, что тебе удалось наскрести? Брайан, который в 6 лет задрал тебе юбку на школьном дворе у всех на глазах, чтобы показать твои трусики? Брайан, с которым ты весь 2 класс сидела за одной партой, который каждый день ел сэндвичи с рыбой и ковырялся в носу, пока ты ела свои? Брайан, который шел за нами со школы, распевая «Алекс и Рози целовались на березе», из-за чего ты расплакалась и целую неделю со мной не разговаривала? Брайан, который облил пивом твою новую майку на моей прощальной вечеринке? Брайан, которого ты терпеть не можешь? Единственный человек, которого ты всю школу ненавидела? Ты идешь на последний школьный бал с ним, с Брайаном? От кого, Рози? Кому, Алекс? Тема. Нет, другой Брайан. Да, Алекс, именно этот Брайан. С твоего позволения я хотела бы прервать нашу переписку, потому что мама как раз пытается привести в порядок мои волосы и вообще придать мне более-менее пристойный вид. Она тоже читала твои письма и просила передать тебе, что Брайан Комбайн сегодня ночью не будет задирать мою юбку. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Ре. Брайан. Наверняка попытки будут. Удачного вечера. Ты припасла на этот случай пивозащитные очки? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Ре. Пивозащитные очки. Безусловно, в них и пойду. Брайан был единственным, кого я смогла найти в последний момент. Спасибо тебе. Все, что мне нужно делать, это стоять рядом с ним, пока родители делают фотографии. Им же нужно иметь возможность любоваться своей дочерью в бальном платье и ее спутником в смокинге. За столом будут сидеть по 10 человек, так что мне даже не придется разговаривать с ним за ужином. Доволен, Алекс? От кого, Алекс.